Глава третья. Папа вез меня из Внуково в нашей старенькой Тойоте. Осторожно-приосторожно, даже не превышая скорость. Мимо проносились автомобили, новостройки, сосны и березы, гипермаркеты и торговые центры. До сих пор потерянная и оторопевшая, я куталась в купленную мне в торопях куртку и смотрела в окно. Все было каким-то не таким, даже воздух, словно в него песка насыпали. Странно, вроде радоваться надо. В родной город все-таки вернулась. Это Москва, моя Москва. Но слишком серо было вокруг, шумно, непривычно. Много всего. С другой стороны, страшно не хватало расцвета, красочности, яркости после... Я не знаю, после чего. Наверное, все-таки я жила в районе моря до потери памяти. Где-нибудь на природе. Блин, как можно не помнить, что было со мной вчера? А утром? И не помню же. Хоть головой об стенку бейся. Как заново на свет родилась. Прямо там, в Олимпийском парке. Но что-то ведь было со мной. Что-то. И казалось, будто скучаю по кому-то. А по кому, не знаю. Будто оборачиваешься назад, а там только свет глаза слепит. Всматривайся, не всматривайся. Белое пятно. Оставшись со мной наедине, после новости о моей беременности, папа сказал. «Мы не будем оставлять этого ребенка. Ты должна понимать, дочка. Это ведь...» Он не произнес ничего больше, но покраснел и сжал кулаки до того, что костяшки побелели. Я испугалась ужасно, замотала головой. Потом глотнула воздуха раскрытым ртом раз, другой и потеряла сознание. Меня привели в чувство. И я устроила такой рев, едва увидев папу, что он сам напугался и больше ни слова не сказал о ребенке всю дорогу до Москвы. Я прислушалась к своему животу, но ничего особого не чувствовала, кроме нежности. Прикасалась пальцами к совсем обычному, плоскому животу, в наскорую руку купленных джинсах, и казалась себе рыбой, выловленной с очком из океана и посаженной в аквариум. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Не могу ответить ни на один из зависших в воздухе вопросов. У меня ребенок от похитителя, который держал меня неизвестно где полтора месяца, а я не чувствовала никому ненависти. Ведь должна была, но не чувствовала. Папа повернул у Икеи направо и, остановившись на светофоре, взглянул на меня. Тут же опять стал жалостливым и растерянным, словно ему одноногую собачку показали. Так себе ощущение, да. Но мои ноги были на месте, пальцы тоже, и на ощупь даже голова. Я снова глянула на роскошное кольцо с головой дракона. Таинственное, красивое, не снимается. Папа сердился, пытаясь срочно выбросить из моей жизни все, что могло бы напомнить о... Ну, о чем-то. А мне избавляться от перстня не хотелось. Аж зашлось все, когда мы к ювелиру зашли. Но обошлось. У смачного армянина сломался инструмент, когда он попробовал снять кольцо. И у второго тоже. А у слесаря закружилась голова так, что он сказал, что лучше пойдет, видимо, магнитные бури. Папа хмурился и тер виски. Держал меня крепко за руку и постоянно звонил. «Может, это даже хорошо, что ты ничего не помнишь». С тяжелым вздохом сказал он, переговорив с сочинскими коллегами в аэропорту. Я лишь растерянно улыбнулась. По идее, плохое случилось со мной, но жалко было папу. Такой он был уставший и напряженный, и худой совсем. Вот сейчас соберу мозги в кучу и наготовлю ему самого любимого. Картошечки, жареные с мясом, с лучком и чесночком. Аж слюнки у самой потекли. А потом еще пирог, большой-большой, с кунделями. Тьфу, какие такие кундели! Видимо, меня не только по памяти шарахнуло. Но ничего, прорвемся. В конце концов, решила я, живая, папа в порядке. Из прошлого исчезла, как выяснилось, ровно 48 дней. Но ведь все остальное на месте. А главное, есть сейчас. И прямо сейчас я снова обняла папу. Зарылась носом в красноватую теплую шею, пахнущую родным одеколоном. А папа обнял меня.